Глава 38. Ян. Сегодняшнему пациенту всего 2 годика. Операция завершена, и анестезиолог Карим Абрамян выдыхает с явным облегчением. И не он один. Когда на операционном столе совсем маленький пациент, мы все напрягаемся до предела. Абрамян похлопывает меня по плечу. «Ты, Ян Васильевич, талантище! Такая выдержка!» произносит с восхищением. «Все же хорошо, что ты остался с нами. Не знаю, как бы мы без тебя тут справлялись». Я срываю с рук окровавленные перчатки и маску. Вымученно улыбаюсь. «Карим, насчет выдержки тебе показалось. Я нервничал так же сильно, как и ты». «Может, ты и нервничал, но мы этого не заметили», — не унимается он. Я лишь качаю головой. Тщательно мою руки в раковине, а потом иду в ординаторскую. Сегодня я и вправду нервничал немного больше обычного. Ведь отныне у меня есть сын, и я смотрю на маленьких пациентов не только с точки зрения врача. Я теперь тоже отец. Наверное, мне нужно немного времени, чтобы освоиться в новой роли, чтобы свыкнуться с ней и работать так же хорошо, как раньше. А может, даже лучше. Но прежде всего мне надо вернуть мою семью. Сегодня утром я даже не завтракал. Все мысли были о том, как здорово завтракать вместе с Катей и маленьким Марком. А одному... Вздыхаю украдкой. Одному мне и кусок в горло не лезет. Так что без вариантов. Вечером я собираюсь сделать Кате предложение. А для этого нужно кольцо. Размер я еще помню, 17-й. Сейчас у меня небольшой перерыв, и я планирую вырваться в ювелирный. Перекусываю на ходу. Мне везет, в буфете на первом этаже больницы еще не раскупили все сэндвичи с курицей. Получив кофе и сэндвич, иду к свободному столику. В буфет заглядывает Любимов. Виктор сегодня в белоснежной рубашке и галстуке цвета морской волны. Увидев меня, адвокат оживляется. Подмигнув буфетчице, получает от нее стакан какао и приземляется за мой столик. «Привет, Вить!» — киваю другу. «И тебе привет!» — согласно кивает тот.